Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 72-й, страница 28, строчка 36-я, после нашей точки. Он нам рассказал, что происходит с остальными, со всеми ступенями, когда нижняя третья буква Гей спускается из Гавайя Сад-де-Саг, из четвертого его члена, из Ишсуд в Гзеиранпин. И показал нам также, что две внутренние части оставшихся двух первых букв Гей в Ишсуте, что они становятся для Вава, для третьего члена Гавайя Десага, они становятся внешней частью для него. Строчка 36 после точки. Вегиней. Хитсониют. 37. От вав. Наса пнимиют. Лепнимиют бетгагин в имкен царих шиюгдалу габет гагин 38 эйлу шагем миспарам юд шиюгюба миспар Юде гимель. Киминьян вав. Легальбиш отам. Гарей. Юд гимель. Вы юд гимель. 39. Каф вав. Выкав Гаришоним. Гарей мем вав. Нишару ата пнимиют вав зо мигула. Надо все это прослеживать, как удастся, насколько, смотри. Главная моя задача — это дать. Остальное постепенно, постижение, все это надо прослеживать. Но это великая вещь, которую может раскусить только тот, кто оценить и вкусить это. Это надо постепенно. Кто может это еще вкусить? Надо ощущать это постепенно. Но желание должно быть полное, как бы здесь учишь, или что понимаешь, что не понимаешь. Смотри внимательно. То есть все, что у нас учит сейчас, что все это взаимосвязано, вся это, на этом примере она все учит, что каждая ступень взаимосвязана с другой, и что, а не забыть, что в каждой есть внутренняя и внешняя часть. И что внутренняя и внешняя часть, что они надпарса, внутренняя часть, и подпарса, или надхазе, полпарцуфа, высшей части количественного отношения должны быть равны, полпарцуфа нижней части. Вот это очень важно, надо не забывать эти принципы. Количественные отношения. Или же внешняя часть должна быть равна в количественном отношении внутренней части. Смотри внимательно. Вегиней, вот, 36. Хитсодиют от вав, внешней части буквы вав. Из третьего члена, то есть третий член Гавайя Десак. Наса пнимиют, сделалась внутренней частью. Пнимиют бетагин, внутренней части двух буквочек гей, да, которые стали для него, для этого вав, стали внешней частью. Вы им, кен, если так, цари их необходимо. Шиюгдалуга бетгагинаину, чтобы эти две буквочки гей, которые теперь стали внешней частью этой буквы вав, чтобы они выросли. Почему? 38. Как вы, поэтому же правилу. Шагем миспарам юд, что их числовое значение юды 10, да, гей, гей. 5, получается 10. Шиюхью вамиспар юд гимель, чтобы они стали в числовом значении 13. 13 они должны были стать. Почему? Каменьян вав, как число, как числовое значение вав. Смотри, вав это будет вав 6, алеф 1 и вав вместе получается 13. Правильно? То есть, если два гей, которые становятся теперь внешней частью для вав, которая становится внутренней частью, да, то они должны бы иметь то же количество, да, чтобы соответствие, это все принцип соответствия по свойствам, имею в виду. Так они должны, у них иметь два вава, извини, два гей, две буквочки гей, они сейчас должны и расти, чтобы они стали 13. Легальбишо, там почему? Чтобы их одеть. Смотри, что он говорит. Очень тонкие вещи, которые, кто знает, кто этим занимается. Там занимаются уже годами, они этого не понимают и не будут понимать. Смотри, что он говорит. Чтобы одеть их. Чтобы одеть теперь вот эти вав, внутреннюю часть, которая вав, эти 13, то есть вав, алеф, вав, 13, чтобы их одеть, а одевание они должны одеть извне, правильно? То есть сделать, стать, эти две буквочки гей, которые внешние, внешние всегда одевают нижнюю. То, чтобы их одеть, они должны быть 13, правильно? Одеть означает постичь. Значит, подняться на ступень высшего только как внешняя часть. Пожалуйста. Аре, юд, юд. Так вот, он говорит. Юд, гимель, извини. Юд, гимель. Два раза юд, гимель. То есть, когда они доходят до, получают 13. Как он нас расскажет, очевидно нам. Так вот, Юд Гимель 13 и Юд Гимель, а получается Кава Вав 39, то есть Гавайя. Чистая 26, я сказал. Кавав, то есть 26, то есть как Гавайя. Гематрия Гавайя. В Кава Ришоним, а и плюс 20 первых, которые были у нас 20. До этого он нам говорил 20. Поищи сам. 20 у нас было. Арей мем вав. Фиркер, конечно, 4 раза буква гей. Да, внутренние эти. Так вот, получается мем вав. Мем вав, то есть 46. А еще увидишь 46, это всегда, это милуй, милуй, гима, милуй, гавая де, гавая де, де аб. Смотри, 46, видишь, 46. Если прибавишь к нему кав вав, то есть прибавишь к нему чистую гавая 26, то получится у нас 72. То есть имя Аб. Ну так я просто сказал пока. То есть получается мем вав нишару ата примиют вав зо мегула. Остается теперь внутренняя часть этого вава раскрытой. То есть мегула. Мегула значит раскрытая без, без того, чтобы ее, как сказать, чтобы ее облачили, без облачения. Называется мегула. Не важно, что мы не понимаем. Вагиней. Постепенно. Точка. Вагиней. Афальпи. 40 шемин от вав улымала. Некра гаколь бинакана. Если эту точку надо здесь убрать, которая точка, из нее сделать запятую. После каналь? Да, каналь надо сделать место после каналь, в середине надо вместо точки сделать запятую. Им коль зе Киван дехицониют вав ярда 41 легитлабеш бабет гагин шагем шель твуна увасиба зо нишара от вав пнимиют 42. Левада мегула. Лахен адаин. Коль зе некра васод. 43. Твуна. Здесь можно нам поставить точку. То есть 43 после первого слова мы ставим точку. Вегине, и вот, афальпи, несмотря на то, что 40 шемин от вав улымало, что от буквы вав и вверх, то есть от буквы вав имени, да, имени саг, гавая де саг, то есть от ее третьего члена, так, понятно? Улымало и вверх, некра гаколь бина, все это называется бина. Им коль зе, тем не менее, киван де хитсониют вав, так как внешняя часть вава, хитсониют вава, ярда, спустилась. Он сказал нам, я спустилась, 41, легит лабеш бабет гагин, чтобы одеться в два гей, две буквочки гей. Шехем шель твуна, что они в твуны, то есть первые две буквочки гей твуны, четвертого члена этого гемат, этого гавая десак. Увасиба зой по этой причине, нишара одва в пнемит, осталась эта буква вав, внутренняя, она осталась левада мегула, одной осталась в одиночестве, как бы осталась, одна осталась мегула, не покрытой, то есть не облаченной. Мегула, лучше сказать, не в отрицательной форме, а в положительной, то есть утвердительной. То есть осталась она раскрытой. А мы говорим, что всегда, я во всем всегда должно быть что? Смотри, есть правило. Всегда не путайся, тогда будет все хорошо. Если знаешь принципы, то все будет легче. Гораздо все понятнее. То есть она осталась раскрытой. То есть она осталась, только внутренняя у нее часть осталась. А во всем нужна, чтобы было, во всем должно быть так, чтобы было и внутреннее, и внешнее. Поэтому пока нет, кажется нам, что нет внешней, надо искать нам эту внешнюю. Каким образом должна быть компенсирована, была сделать внешняя часть. Принцип, как это мы говорили, принцип сохранения и превращения энергии. Примерно такое что-то наподобие этого просматривается духовно вот так же и здесь. Имей это в виду. Лахен, адайн, поэтому, еще, коль зе некраба соттфуна, это все еще называется в секрете тфуно, это все как тфуна. В аз 43. Наса пнимиют шель вавзо хитсониют лимала. В йордин бет халаким мин юде. Сорок четыре. Мин юда халаким, шель юда демилуй, гей ришона шель бина, очень тонко-тонко это, неважно, постепенно придет. Вы йоред гапнимиют, вы гахитсониют, следующая страница, 29-я, первая строчка. Что-то здесь, да, после скобки шелагем. Венаса пнимиют ле юд гимель эйлу точка. Возвращаемся. Имея в виду вот этот принцип, что мы сказали, принцип сохранения и превращения энергии, духовной энергии, можем сказать, что это так будем иметь в виду. Что все должно иметь внутреннюю и внешнюю часть. Сорок третья, то есть предыдущая страница 28, 43-я строчка после первого слова. Очень внимательно. Веас. И тогда наса пнимиют шель вавзо стала внутренняя часть этого вав, то есть третьего члена этого, третьего члена Гавайя Десак. Внутренняя часть его, этого вав, стала хитсониют лемала, она стала, смотри внимательно, внешней частью для высшего члена. Смотри, какой там член высший. Что находится выше теперь? Выше, чем вав. Вав это третий член Гавайя. Вав в полной, в этой, во всей своей красоте, вав, алеф, вав, это гематрия, то есть это третий член. Всего четыре члена Гавайи есть. Кто теперь на втором месте стоит? Какой член? Первая буква Гей. Правильно или нет? Гей Гавайи или нет? Только в Милуй. Какой у него Милуй Гей Гавайя Десаг? Гей Юд. Гей Юд. Так или нет? Гей Юд. Понятно, да? То есть теперь смотри внимательно, что вав теперь, внутренняя часть, вав. А вав это нижняя, ниже, чем третий член Гавайи Десаг. Он ниже, чем, правильно, чем второй член Гавайи Десаг. Так вот, что он говорит нам, смотри внимательно. Что третий, что внутренняя часть этого третьего члена Гавайи Десаг, то есть вава, которая теперь раскрытая осталась. Она не может оставаться раскрытой. Она теперь стала внешней частью для высшей ступени, высшего члена, а высший член ступень, члены ступени, это имеет второй, то есть вторая второй член этой Гавайи, это Гей Юд. Я милуй. Гей Юд. Гей и Юд. Так? Такая у него есть, такой у него милуй второго члена Гавайи Десак. Так вот, что он говорит теперь. Она стала теперь, вот эта внутренняя часть Вава, стала теперь внешней частью для высшего. Кто там? Для высшего. Ну и для этой вот. И что получается теперь? Опять должно быть что? Должно быть соответствие по свойствам. То есть должно быть соответствие, как он здесь говорит, гематрия должна соответствовать. Каким образом? Увидим сейчас. Так вот, смотри, что получается. А какая у него сейчас внешняя этот, гематрия этого Вава? 13, правильно? Вав, але, вав. Так он поднялся, стал хитсонию для внешней. А что там внешнем есть? Так вот, он говорит, вейордин бет халаким. И спускаются две части. Смотри, что он говорит нам. Мин юд халаким шеля милуй гей. Решона шель бина. Смотри, он говорит. Так вот, спускаются теперь две части от буквы юды. А буква юды имеет 10 от 10 частей, смотрите, что внимательно, 44, то есть две части спускаются из 10 частей буквы Юды. Демилуй, гей решона, шелябина. Наполнение буквы гей, первой буквы гей, то есть бины, шельбина, первой буквы наполнение гей, первой буквы «гей» – «бины», ибо все это порцу в «бины». Там мы говорили «саг» одно и то же. То есть смотри, что получается. Выше него находится «гей ришуна», первая буква «гей» этой «гавай». То есть и в ее наполнении «гей юд». Так вот, от этого «юд», от буквочки «юд», буква «юд» имеет 10 частей, правильно? 10 частей. 10 частей этой буквы Ю. Так вот, он говорит нам, что спускаются две только части. Теперь от этого Юда спускаются две. Почему две спускаются? Почему две, а не три, а не 10? Ну, какова, смотри внимательно. Просто надо следить, здесь ничего трудного нет. Просто надо следить. Соответствие по свойствам, правильно? Соответствие свойствам, значит, тоже количество гематрии должно быть, то есть количество количественном отношении должно одно соответствовать другому, правильно? То, что одевает, внимательно слушай этот принцип, то, что одевает, оно должно одевает другую часть внешнюю, она должна быть подобна внутренней или внутренней, которая теперь одевает внешнюю, она должна быть в соответствии должна прийти с внешней, она также должна, они должны быть иметь одинаковые соотношения. Правильно ли? Так вот, смотри, вав. Вав, какова гематрия вав? Вав, алеф, вав. 13, правильно? А какая гематрия следующей высшей, второго члена бины? 15, совершенно верно. Гей, юд, 15. Какая разница между ними? 2, правильно? 2 только не хватает. Поэтому 2 теперь спускаются, 2 части этого юда спускаются теперь вниз. И у них останется теперь 13. Понятно? Чтобы в соответствие привести. Все по соответствию свой духовном. То есть 2 части от этого юда 44-е, а милуя наполнение буквы гей, гей юд, первой буквы гей, то есть гей решена, первой буквы гей, есть первая буква гей, да, это бина, и есть вторая буква гей, это малхут, правильно, имени Гавайя. И он говорит, первая буква гей бины, а бина он называет бина, а иногда говорит саг. Вейорет, апнимиют, вехитсониют, и спускается внутренняя, внутренние и внешние части. Увидим следующее. Их внутренние и внешние части. То есть, смотри внимательно, то есть внутренние и внешние две, смотри внимательно, нет, внутренние и внешние две части этой буквы Юда. Правильно? А все имеет внутренние и внешние. Так или нет? Так вот он сейчас нам сказал, что вот эти две части из десяти частей буквы Юда, они две спускаются, и из них спускаются они как внутренняя, так и внешняя часть этих двух частей от из десяти частей Юда. Первая строчка, 29-я страница. Венаса пнимиют лейют гимель эйлу, смотри внимательно, и они становятся внутренней частью, вот то, что осталось, становится внутренней частью к для Юд Гимель Эйлу, для этих тринадцати. Кейцат, он даже нам сам поговорит нам. Кейцат. Каким образом? Иней. Сейчас увидим. Гимель. Иней. Гимель. Миюд Гимель Эйлу Шельгавав. Вторая строчка. Гагимель Эльоним Мехем Олим Венасу Хитсониют Эльпнимиют Бет Хелакей Юд Айордин Лемата Три Легитлабеш Вишар Гаюде Шельгавав Гельбишу лехитсониют пхинат пхинот бет халкей юда зо гайордин лемата. Даже не важно, что если мы даже не поймем это первое чтение, просто постепенно, но само изучение вот этого, мы занимаемся зданием Творца ближе никуда, ближе некуда. Все это, эти силы, они так расположены, они и так действуют, как вот он рассказывает. Все в каждом поколении, все 6000 лет. Первое после точки. Кейцад. Каким образом? Рассказывает нам. Гиней, так вот. Гимель, миют, гимель, эйлу, шелявав. Так вот, три из ют, гимель, из тринадцати этих. Тринадцати из этих вава. Вав тринадцать имеет. Вав, алев, вав. Из этих тринадцати вава. Вторая строчка. Га гимель, льонимегем. Три высшие из них. Олим поднимаются, венасу хитсониют, и они становятся внешними частями. Эльпнимиют для внутренней части бет хелкей юд, двух этих частей юды, айордин, которые спускаются, которые спустились, лемата, вниз. Литлабе, чтобы одеться в эти, в эту нижнюю ступень. Так, еще разочек, то есть три верхние из этих тринадцати. Они поднялись и стали внешней частью для внутренней частью этих двух частей. Юда, которые спустились, чтобы одеться в них. Чтобы одеться. Посмотрим дальше. Вышаар. Три. Вышаар гаюд. Шельхавав. А остальное десять от тринадцати. Так, три уже мы сказали про три. А остальные десять, которые еще остались от числа вав, ильбишу лехицониют, они одели внешнюю часть двух частей этого юда. Я помню, что две, мы сказали, что две части юда спустились, да? А мы сказали, что две части, которые и хицониют, и пнимиют. Так вот, он сказал нам, что эту пнимиют, которая, смотри внимательно, что пнимиют, которая спустилась, ее, и она оделась в, или ее одели три высшие из этой гематрии вав. А 10, которые остались, они одели хицониют, они одели тут внешнюю часть этих двух частей юд, которые спустились вниз. Есть? Дальше еще. Четыре после точки. Кихах гу шиюр бет хайльонот. К гимель халаким шель вав гапнимиют. В нишар пять ата хитсониют габет халаким шель юд бают халаким шель вав шесть Гапнимим. Вихоль гаюд насу хулам хитсониют эль гавава халаким. Гарей гем юд бет вегем гамем вава сем ришоним наса нах. Точка. Смотри, что нам все это рассказывает, чтобы дать нам знать вот это именно соответствие. И то, что это то даже, что спускается, и что это все указывает на то, что это все саг. Да? Все отношение имеет к саг. Это он нам все говорит. Что на какую бы ступень ты ни пришел очень внимательно что я говорю, что на какой бы член, на какую ступень бы ты ни пришел, в Гавайя Десаг, я в Гавайя Бины, везде ты найдешь Саг. То, что будет указывать, что это Бина. Вот это нам все очень тонко-тонко нам это повествует. Дальше, смотри, 4. Киха хуши юр бета ильонот, ибо такова мера этих двух высших. Кегимель халаким шельва вапнимиют, как три части вава, внутреннего вава, внутреннего вава. Венишар и осталося. Понятно, то есть внешняя часть этих двух. Так такова мера вот этих двух высших, помнишь, он сказал, двух высших, то есть этих частей, то есть это два вава. Ибо такова мера этих двух высших, то есть внешних частей этих двух частей юда, да, на которые одевают теперь эти три части вава, внутренней части вава. Они одевают внешнюю часть выше, более высшей ступени. Так вот он говорит, кикаху шиюр бета ильонот, ибо такова мера, размер двух высших, он имеет в виду двух внешних частей этих двух частей юда из десяти, которые теперь эти три внешние, три внутренние части вава одевают. Вот так, как он говорит. Кихаху шьюр бета ильонот. Он говорит так. Ибо такой размер двух высших. А я добавил немножко, чтобы было. К гимель халаким шаля вава пнимиот. Как три части внутреннего вава. То есть вав имеет 13, так? Три высшие его одевают теперь вот эти внешнюю часть этих двух. Двух частей от 10, от гематрии 10, 10 ют из милуй гей ют первой буквы гей. Гавайи. Десак. Вениша ар и осталось теперь. 5. Ата теперь осталось. Хитсони ют габет халаким шель Юд, Б, Юд Халаким, и вот теперь остался, внешняя часть осталась двух частей Юда в 10 частях. То есть осталось, теперь осталась хитсониют, внешняя часть. Теперь осталась внешняя часть этих двух частичек, будем говорить, частичек, то есть из двух частичек из десяти этого юда. В 10 частях, то есть в этом юде. Я сказал, юда, который в 10 частях, то есть гематрии, то есть этого юда из буквы гей, гей юд. Шель вава пнимиют. А, теперь он говорит, что именно о вава пнимиют. Теперь он говорит, смотри, он говорит сейчас не про это, он говорит сейчас про 10, которые остались вава. Так он говорит, вот теперь остаются, извиняюсь. Правильно. Теперь остаются. Так вот, теперь остаются, остались внешние части этих двух частей юда в десяти частях. То есть три они, как сказать, покрыли или одели, облачились на внешнюю часть, так, на внешнюю часть этих двух частичек юда. А 10 еще осталось у вава, да? Так вот он говорит, вот теперь внешняя часть этих 10, то есть эти 10, которые остались от вава, внутреннего вава. Вехоль гают на сухулам хитсониют эль габет халаким, и каждый юд стал, все они стали хитсониют внешними частями для двух частей. Для двух частей, то, что осталось вверху, да, две части были. То есть 10 сейчас, 10, которые из вава, так, и вверху остались еще две, да, два осталось. То есть две части от того юда остались. Две части, которые из верхнего остались. А рей, гэм, юд, бэ, так вот, они 12 получается, 2 и 10. Вы им гамем вава решоним, и с теми первыми 46 мем вав, о которых мы уже говорили. Просто не надо сразу держать в голове все это. Ну, мы уже читали тогда. То есть, помнишь, 26 кав вав плюс 20, 46 получилось. И теперь плюс эти 12, получается наса нун хет. Теперь это стало нун хет. 58, так как мы говорили, с того мы и исходили. Помнишь, когда 60 гематрия саг, помнишь, да, гематрия саг была. И из этой гематрии саг, помнишь, она 63. Так вот, нижняя буквочка гей, из нее, от нее, от третий, четвертый член это был Ишсут, так или нет? Твуна, мы говорим, твуна. Так вот, из этой тфуны 5 нижние из нее, то есть гей, нижняя из нее, которая 5 гематрия, она снизошла к Зейранпину, правильно? И получилось, что в ней осталось 72 нах. И также он теперь видел нам, дал нам расчет, что вот так, смотри, и теперь вот и в этой, в бине, во втором, при подъеме и, вав, одевается на это, на это, на гей, на внешнюю часть гей, первого, первая буква гей, и там также имеем нах, то есть сохраняется закон сохранения, как он говорит. От 63 отнимаем 5, получается 58. Да, это вот он и говорит. Мы остановимся, останавливаемся здесь. Не надо все запоминать, просто принцип очень важен. И постепенно оно все, все это придет. Как он нам рассказывает, кто, разве кто-то может эту логику... Он рассказывает, нам понятно, это логика, есть логика. Но как он нам рассказывает, это ему с неба это дано.